Бог звездных боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru. Глава 5. Древняя скрижаль. Талант Сюэ Юнь вызвал ажиотаж среди участников. Даже в глазах Лян Юэ появилось глубокое чувство ревности. 5 красных кристаллов души были результатом, заставившим всех чувствовать себя неполноценными. Глядя сзади на Сюэ Юнь, в глазах Е Синхэ появилась зависть. Если бы у него был такой вид таланта, тогда как хороша была бы его жизнь. Но он понимал, что это только заблуждение. Вместо этого он посмотрел на 7 кристаллов. Что бы он сделал, если бы его талант был скудным? Все учителя, пребывавшие на сцене, переглянулись, увидев заместителя директора Сю. Они чувствовали себя довольно подавленными. Согласно их оценке, после нахождения такого выдающегося таланта, он точно не отдаст девушку никому. Хотя заместитель директора не принимал никаких учеников более чем 10 лет, но увидев его улыбающееся лицо, они очевидно могли определить, что он не уступит на этот раз. 8 детей первого ряда проверены. Теперь все смотрели на учеников, стоящих во втором ряду. 2 кристалла души воспринял. После проверки более 20 учеников, оказалось, что среди них были и другие из благородных кланов и потомки городских торговцев. Но большинство из них были в состоянии воспринять только 2 кристалла души. Учеников, кто мог воспринять 3, было только 2. Благородные кланы имели сильную кровь предков, протекающую в их венах, и поэтому они всегда выступали лучше, чем другие меньшие кланы и потомки торговцев. Если они могут быть приняты в Небесную Звездную Академию, это означает, что они, тем не менее, имеют талант выше среднего. Однако если будет произведено сравнение с потомками благородных кланов, то можно найти огромное различие. Теперь все взгляды упали на учеников последнего ряда. Остальные 8 простых или потомков подвластных кланов. Эти ученики простого происхождения были допущены со всех уголков провинции. Во время приема в Небесную Звездную Академию 1000 благородных кланов и потомков торговцев приходили, чтобы соревноваться. Однако, в ходе приема квоты для обычных людей, 10 тысяч детей, прибывших сюда, были допущены просто так, чтобы участвовать. Это национальная политика Великой Империи Цзоу. В Академии давали детям простых людей возможность продвижения по службе. Хотя эти ученики не имели высоких официальных постов в Империи, но после окончания Академии им давался шанс присоединиться к армии или к стражникам города. Это был шанс изменить свою судьбу. Е Синхэ был как раз одним из них. Он был зачислен в Небесную Звездную Академию, работая тяжело и усердно. Однако из всех 8 оставшихся учеников его талант был худшим. «Давай!» Линь Хун похлопал по плечу Е Синхэ. Линь Хун обернулся и начал воспринимать первый красный кристалл души. Вскоре красный, оранжевый и ярко-желтый засияли перед ним. Когда засияли 3 кристалла души, Линь Хун медленно сжал свою руку. «Мне удалось неожиданно воспринять 3 кристалла души!» Все ученики не могли не одарить Линь Хуна взглядом восхищения. В качестве члена подвластного клана его результат был по-настоящему удивительным. В течение года учеников, которые могли воспринять 3 кристалла из обычных учеников, было очень мало. Несколько других учеников успешно завершили свои испытания, но их результат был далек от удовлетворительного. 2 из обычных учеников могли достойно восприять только 1 красный кристалл души. Цвет их лиц был белым. Глубоко в глазах был след отчаяния и предсмертные тлеющие угольки. Оба они не прошли экзамен, приехав сюда с большим трудом, усердно работая, но они не обладали удачей, чтобы продвинуться здесь вперед. После того, как все были проверены, настал черед Е Синхэ. Е Синхэ положил свою руку выше кристаллов души и попытался воспринять их, как говорил учитель. Однако никакой реакции не было ни в одном из кристаллов. Что это было? Почему нет реакции? Е Синхэ начал ощущать беспокойство, и холодный пот проступил на его лбу. Каждый ученик смотрел на Е Синхэ, потому что он был последним, однако сияния не было под его рукой. Все думали, что он еще не начал, и поэтому ожидали его начала. Все уставились на Е Синхэ. Его нервозность начала возрастать. «В чем дело? Почему ничего не происходит? Почему нет реакции даже от одного кристалла души?» Прошла еще минута, но пока ни один кристалл так и не засиял. Весь зал был неподвижен. Неспособность воспринять даже один кристалл – это реально? Вдруг Лян Юй рассмеялся. «Ты действительно мусор!» «Ты не можешь пробудить даже один кристалл! Ты реально рассмешил меня!» Учителя на сцене также смотрели друг на друга с тревогой. Такой ситуации никогда не было, пока не нашлось ни одного, кто не смог воспринять даже один кристалл души. Как человек, который не может воспринять даже один кристалл, может быть допущен в Небесную Звездную Академию? Е Синхэ плотно сжал свою левую руку в кулак. Он не понимал, что происходит. В чем дело? Почему я не могу воспринять даже один кристалл? Рядом Линь Хун, увидев выражение лица Е Синхэ, почувствовал что-то неладное и тихим голосом сказал: «Тебе не нужно обращать внимание, что другие люди говорят. Сосредоточь свое внимание на кристалле души под своей рукой. Также ты был слишком встревожен. Сначала успокой свое сердце и потом повтори попытку». Услышав слова Линь Хуна, Е Синхэ посмотрел на него благодарным взглядом. Когда все смеялись над ним, Линь Хун говорил от чистого сердца, желая только добра. «Я не верю, что я мусор. Я так тяжело и старательно работал, наконец смог войти в Небесную Звездную Академию. Может такая тяжелая работа быть впустую? Если я буду изгнан из Небесной Звездной Академии, то что насчет надежды моих родителей и членов клана?» Е Синхэ закрыл свои глаза, уже не обращая больше внимания на тех, кто в зале. Медленно его сердце начало успокаиваться. Приятное, но неразличимое ощущение наполнило всю его душу. Е Синхэ чувствовал, как будто он снова очутился в лесу своей мечты. Все было безмятежно и спокойно. Он полностью успокоился и стал наслаждаться тишиной леса. В это время Е Синхэ полностью погрузился в это таинственное чувство, не обращая внимания на остальных. «Даже если ты попробуешь еще раз, какой результат ты сможешь показать? Тот, кто не может воспринять даже один кристалл, будет ничем, кроме мусора!» Лян Юй никак не мог прекратить глумиться и говорить колкими насмешками. Взгляд Сюэ Юнь упал на Е Синхэ. Она посмотрела с добротой на него. Она наверняка не хотела, чтобы Е Синхэ был изгнан из Небесной Звездной Академии из-за скверного таланта. В этот момент все взгляды вдруг притянулись к ладони Е Синхэ, которая все еще нависала выше кристаллов души. Первый кристалл души вдруг вспыхнул тусклым красным светом, сопровождаемый яркой волной красного света. Наконец, воспринял первый кристалл души. Заместитель директора и каждый учитель на сцене слегка расслабились. Каждый из них приятно улыбнулся. Они не хотели верить, что мусор, который не мог воспринять даже один кристалл души, был допущен в Небесную Звездную Академию. Действительно, Е Синхэ слишком нервничал вначале и не сосредоточился на кристаллах души. В противном случае, если бы ты провалился, тогда, несомненно, был бы изгнан. В этот момент Е Синхэ не обращал внимания на кого-либо. С закрытыми глазами он был погружен в безмятежное чувство. Он словно парил в пустоте. Спустя мгновение второй кристалл души начал сиять. Оранжевый луч, который вышел из кристалла, был несравнимо чище и ярче. Это был второй! Все были немного удивлены. Никто не думал, что Е Синхэ сможет воспринять два кристалла. Пока все были удивлены, третий кристалл также медленно начал выдавать желтое свечение, которое становилось все ярче с каждой секундой. «Он действительно может воспринять три!» Увидев это, все были очень удивлены. Они ничего не могли понять и не верили своим глазам. В то время как Е Синхэ не был в состоянии воспринять даже один кристалл души, все думали, что он абсолютный мусор. Однако не только Е Синхэ не был мусором, но и он был талантом трех кристаллов души. В качестве члена подвластного клана, воспринятие трех кристаллов было, очевидно, выдающимся результатом.